Глава 22. Мистер и миссис Джокович. Свадьба Елены Ристич и Новака Джоковича была назначена на 14 июня, то есть непосредственно перед Уимблдоном. По крайней мере, так сообщали многочисленные сербские СМИ. Однако вскоре празднество отложили на 4 недели. Официальная версия такова. Церемония бракосочетания была отложена, чтобы серб смог полностью сосредоточиться на Уимблдонском турнире. Однако вполне возможно, что коммерческий интерес за пределами теннисного корта также сыграл свою роль. Этим летом многие звезды сыграли свои свадьбы. В том же году голливудские актеры Джордж Клуни и Амаль Аламуддин, а также Брэд Питт и Анджелина Джоли предстали перед алтарем. Среди прессы, пишущей о знаменитостях, разгорелась настоящая охота. Каждая редакция хотела получить фотографии с трех громких свадеб. Не размытые снимки папарацци, а эксклюзивные снимки, предоставленные самой парой. Но такой материал обычно обходился желтой прессе дорого. Чаще всего все происходит так. Руководство пары нанимает крупное фотоагентство для фотосессии с молодоженами. Затем представитель агентства путешествует по миру и предлагает фоторедакциям. Он вкратце показывает, какие кадры может им предложить. И у СМИ есть несколько часов на то, чтобы решить, что они готовы предложить в обмен на это. Тот, кто предложит самую высокую цену, получает бонусный материал. Говорят, что сумма, полученная за фото со свадьбой Джорджа Клуни, была около 5 миллионов долларов. Джокович и Ристич, однако, не получили столько денег за свою свадьбу. Они продали свои фотографии, а также интервью журналу «Hello», британскому журналу о знаменитостях, имеющему всемирное распространение. За них они получили, по слухам, чуть более миллиона долларов. Эти деньги пошли в фонд Новака Джоковича. Однако читатели Hello остались без снимков с вечеринки. Молодожены захотели, чтобы празднование осталось непубличным. Для обложек журнала Hello по всему миру взяли фото, на котором жених обнял свою невесту сзади и положил ей руки на живот, имитируя сердце. Беременный живот у миссис Джокович было трудно не заметить. Празднование прошло на Свети Стефани, небольшом острове на Адриатическом побережье Черногории. В роскошном спа-отеле, окруженном высокими стенами, до которого можно добраться только по узкой тропе. В списке гостей была вся сербская команда Кубка Дэвиса, а также Борис Беккер. Все они подписали соглашение о неразглашении информации. Гости праздновали 3 дня, кульминацией праздника стала церемония бракосочетания и последующая вечеринка. Медовый месяц Новака и Елены Джокович был короткий, они вдвоем провели несколько дней в Греции. Через неделю после празднования в Свети Стефани Новак Джокович опубликовал в Фейсбуке пост. «Мы с миссис Джокович шлем сердечный привет из Белграда. Спасибо вам большое за все замечательные поздравления. Последние несколько недель были лучшими в нашей жизни, и теперь мы с новой энергией приступаем к решению новых задач». Однако задачи новоиспеченного мужа скорее старые, чем новые, а именно теннисные турниры. На Мастерсе в Торонто он смог обыграть француза Гаэля Монфиса в первом раунде лишь со счетом 7-6 в третьем сете. После этого поединка серб рассказал, что его восхищала зрелищная игра соперника. «Он единственный игрок, на чью игру я бы купил билеты». Однако в следующем раунде Джокович уступил соотечественнику Монфиса Жо Вильфриду Цонга со счетом 2-6-2-6. Неделю спустя в Цинциннате он также проиграл во втором раунде. А на открытом чемпионате США серб не выстоял в полуфинале против своего японского коллеги по бренду Юникло Кею Нисикори. «Брак не пошел ему на пользу», — отметили первые насмешливые спортивные комментаторы. Но все меняется с рождением сына. 22 октября на свет появился Стефан. Джокович присутствовал при родах в Монте-Карло. Новость была впервые опубликована в сербских СМИ. Джокович подтвердил ее в Твиттере. «Стефан, наш ангел, родился. Я так горжусь своей прекрасной женой Еленой. Спасибо вам за всю любовь и поддержку. Мы любим вас всех», — написал гордый папа. И на своем веб-сайте он объявил, что проведет несколько дней со своей женой и ребенком и в следующий раз выйдет на корт лишь в рамках турнира в Париже. Он сдержал обещание, а после, уже в роли отца, с успехом вернулся в игру. До конца года Джокович больше не проиграл ни одного матча. Он завоевал титул в Париже и стал победителем итогового турнира ATP в Лондоне в декабре. Почти на каждой пресс-конференции его спрашивали о его новой роли отца и мужа. Джокович всегда отвечал четко и лаконично. Только на своем открытом чемпионате Австралии он глубже раскрыл свои эмоции. Поводом стала фотография в социальных сетях, которую его жена опубликовала из дома в Монте-Карло, на которой трехмесячный Стефан смотрел по телевизору сначала четвертьфинал против Милоша Раонича, а через несколько дней победу своего отца в финале над Энди Мареем в далеком Мельбурне. «Я могу с уверенностью сказать, что он лучшее и самое эмоциональное, что когда-либо случалось со мной и моей женой. Нам повезло, что у нас есть ребенок. Он маленький ангел. Я стараюсь поддерживать с ним связь даже во время путешествий. Современные технологии сильно упрощают мне жизнь. Я могу видеть его каждый день. Тем не менее, я не могу дождаться следующей встречи с ними обоими. Роль отца очень особенная. Ребенок так быстро растет, в этом возрасте каждую неделю происходят огромные изменения. Я не хочу их пропустить. Это сложно понять, если вы этого не испытывали. Мне говорили, что так будет еще до рождения Стефана. Говорили, что когда это произойдет, я стану более эмоциональным. Теперь я понимаю. Теперь я чувствую, что сделал в жизни максимум. Эти изменения также придали совершенно новый смысл и новую перспективу моей игре. Сейчас я стараюсь справедливо распределять свою энергию между семьей, сыном и спортом. Тем не менее, балансируя между семьей и теннисом, Новак Джокович попал в самый большой кризис в своей жизни, как в личном, так и в спортивном плане. Но до этого момента серб пережил еще несколько взлетов в 2015 году. На самом деле он стремился затмить свой исторический сезон 2011 года. По некоторым показателям, 2015 год даже считается лучшим сезоном Джоковича. В этом сезоне его игровой рекорд составлял 82 победы и 6 поражений. Он взял 11 титулов. На его банковском счету более 18 миллионов долларов призовых. Ни один игрок до него никогда не набирал столько очков мирового рейтинга за сезон. И он также был непобедим на 3 из 4 турниров Большого шлема. Почему, тем не менее, 2015 год многими воспринимается как гораздо менее выдающийся, чем 2011 год? Первый успех всегда является важной вехой, революционным достижением. Удивление от того, что спортсмен достиг необыкновенных высот. Эффект неожиданности уже не так велик после первого раза. Ведь зрители уже знают, на что способен этот профессионал. Но еще более решающим фактором в рейтинге 2015 года стал одно из немногих поражений Джоковича – поражение в финале Ролан-Гаррос. Великая цель по-прежнему оставалась недостижимой. Обещание, данное Елене Генчич, снова должно было подождать. Это поражение было особым, так как на этот раз Джокович проиграл борьбу за трофей на самом значимом для него участке французского грунта не Рафаэлю Надалю, а Стэну Вавринке. Надаля Джокович выбил из турнира еще в четвертьфинале. И как выбил! Со счетом 7-5, 6-3 и 6-1 за 2 часа и 26 минут. Это было второе поражение испанца на открытом чемпионате Франции за всю историю. В 2009 году Надаль проиграл в четвертом раунде шведу Робину Седерлингу. Тем не менее, поражение Джоковича стало громким событием. Надаль переживал в тот момент самый большой игровой кризис в своей карьере. В Париж он приехал впервые с 2005 года, не входя в топ-5 лучших теннисистов. Еще на турнире в Риме Джокович одолел его в полуфинале со счетом 6-3, 6-3. Тем не менее, испанцу было больно получить пощечину на родном корте. Не прошло и 20 минут после поражения в трех сетах против Джоковича, как Надаль дал интервью прессе и сокрушенно констатировал. «Новак просто слишком хорошо играл. Новак слишком хорошо играл, вот и все». Полный триумф в Париже казался подопечному Бориса Беккера теперь лишь формальностью. Но его планы нарушил швейцарец. И на этот раз не Роджер Федерер, а неожиданный гость Стэн Вавринка. Благодаря своему привлекательному стилю игры, Вавринка за последние годы стал любимцем публики во всем мире. В Париже в 2015 году он получил дополнительные симпатии публики, когда с иронией комментировал повторяющиеся расспросы о своих шортах с ярким рисунком. «Вот увидите, если я выиграю, все захотят носить такие шорты», — сказал швейцарец в начале турнира. И он был прав. Вавринка выиграл свой первый титул на Ролан-Гаррос своим фирменным, резким и хладнокровным одноручным ударом слева и увел мечту у Джоковича из-под носа. На церемонии награждения зрители ощутили, как тяжело далось сербу болезненное поражение. Почти 2 минуты его приветствовали овациями стоя, его дыхание участилось, а глаза наполнились слезами. Он вытер первую слезинку с глаз, и вторую, и еще одну. Сербский теннисист проявил эмоции. Неподдельные чувства. В своем коротком интервью проигравший нашел подходящие слова, он сказал по-французски. «Есть некоторые вещи важнее побед. Например, характер и уважение. Я очень уважаю тебя, Стэн. Ты великий чемпион с большим сердцем. Ты абсолютно заслуживаешь этого титула». Не в последний раз Новак Джокович осознал, что не всегда нужно выиграть, чтобы выйти победителем. Но в течение всего оставшегося сезона он снова покидал корт с победой в руках, в том числе на Уимблдоне и на открытом чемпионате США. В конце сезона он снова стал непобедимым. После сентябрьского открытого чемпионата США он больше не проиграл ни одного матча. Пекин, Шанхай, Париж и итоговый турнир ATP. Один титул сменял другой. Охота за рекордами проходила хорошо. И все же Джокович чувствовал, что чего-то не хватает. Он направил всю свою работу на достижение лишь одной цели – победы на открытом чемпионате Франции. В 2016 году, когда он, наконец, отправится в Париж, чтобы покорить его, Новак Джокович будет в отличной форме. В начале года он снова выиграл открытый чемпионат Австралии, а также завоевал титулы в Индиан Уэллсе, Майами и Мадриде. В Риме он вышел в финал. Лишь вылет с турнира в Монте-Карло в первом раунде выбился из этого ряда. В других профессиональных начинаниях Джоковича дела шли лучше. На неделе турнира в Монте-Карло он открыл свой веганский ресторан «Эквита» в княжестве Монако. В открытом чемпионате Франции не приняли участие Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, и путь к единственному титулу «Большого шлема», которого Джокович все еще не имел в своей коллекции, казался свободным. В четвертьфинале и полуфинале он уверенно обыграл Томаша Бердыха и Доминика Тима. В финале серб сыграл с Энди Мареем, который, в отсутствие Надали и Федерера, стал главным соперником Джоковича в борьбе за звание лучшего в мире. Финальный матч не вошел в историю открытого чемпионата Франции. Оба игрока сделали ставку на недопущение ошибок, а не на атаку. Точно так же Джокович завершил матч со счетом 3-6, 6-1, 6-2, 5-4 и реализовал матчбол не стремительной атакой. Легкий удар Марея слева в сетку завершил матч. Победитель сделал еще 2 шага в дальний угол, прежде чем осознал, что все закончилось. Победа за Джоковичем. Цель достигнута. Джокович выглядел так, как будто с его плеч свалился тяжкий груз. Он не ликовал. Недоверчиво смотрел в сторону своей семьи, где сидели Борис Беккер и остальные члены его команды. Затем он нарисовал своей ракеткой на красном песке самого известного в мире грунтового корта сердца. Ритуал, изобретенный некогда бразильским любимцем публики и 3-кратным чемпионом Парижа Густаво Куэртеном. Несмотря на то, что Джокович получил от автора оценку «хорошо» за свой песочный шедевр, парижская публика была не особенно рада его получить. Они скорее качали головой, чем радовались этому жесту. Церемония награждения победителей после финала также прошла без особого эмоционального взаимодействия со зрителями. Достижение большой мечты серба на турнирах «Большого шлема» не обошлось без ложки дегтя. В четвертьфинале против Томаша Бердаха он едва не запустил в линейного судью своей ракеткой из-за вспышки гнева. Вспышка которой, к счастью, не имела далеко идущих последствий. За это он также неохотно извинился после матча. Победу в финале над Энди Мареем Джокович по-настоящему отметил лишь вечером. Он вел прямую трансляцию в Фейсбуке из машины на Елисейских полях. В окружении своей команды он немного фальшиво исполнял песни и особенно громко «Валаре» группы Gypsy Kings. Команда Джоковича праздновала победу во всех турнирах «Большого шлема». Серб стал 8-м игроком, которому удалось завоевать титулы всех 4 турниров «Большого шлема», что делает этот рекорд еще более впечатляющим. После американца Дона Баджа 1915-2009 и австралийца Рода Лейвера 1938 года рождения, Новак Джокович стал первым за долгое время теннисистом, завоевавшим все 4 титула подряд. Это стало его 12-м титулом «Большого шлема», и теннисный мир начал понимать, что скоро падет рекорд — 17 побед Роджера Федерера в турнирах «Большого шлема». Опасения болельщиков Федерера оправдаются, но пока они еще могли вздохнуть с облегчением, 2016 год стал далеко не таким радужным, как можно было бы предположить по шумному парижскому празднованию, скорее темным и мрачным. Всего через несколько недель после воплотившейся в жизнь спортивной мечты хаос в личной жизни нарушил идиллию. Чита Джокович начала переживать то, что испытывают многие пары – фундаментальные изменения после рождения ребенка. Новак Джокович и его жена Елена жили в разных мирах с тех пор, как в октябре у них родился сын Стефан. Елена Ристич проводила с сыном большую часть времени дома, она не хотела путешествовать по миру с кучей домработниц и нянек. Сербка с удовольствием проводила время со своим новорожденным ребенком дома в Монте-Карло. А ее муж? Для звезды спорта он выделил максимально возможное пространство для своей личной жизни. Он присутствовал при рождении своего сына, затем почти 4 недели не участвовал в турнирах, меняя подгузники, ночуя у кроватки и качая коляску. Однако в последующие месяцы Елена и Новак Джокович отдалились. В конце концов, эскалация произошла на глазах у общественности. На Уимблдоне. 29-летний теннисист, дважды выигравший турниры «Большого шлема» в 2016 году, прибыл в Англию. Его спортивное превосходство выглядело настолько большим, что оставшиеся два турнира «Большого шлема» казались лишь формальностью, но все пошло иначе. В третьем раунде Новак Джокович уступил американцу Сэму Куэри. Не выдержал его сильной подачи. Куэри играл очень быстро и пробивал топ-спины с задней линии. Игра против такого парня могла стать сложной, особенно на траве, но, как правило, не для Новака Джоковича, по крайней мере, не в той физической форме, которую серб демонстрировал в этом году. Из-за дождя матч пришлось растянуть на 2 дня. Итоговый счет 6-7, 1-6, 6-3, 6-7. Джокер выбыл. Сенсация! На пресс-конференции проигравший долго не задержался. Он поспешно бросил несколько туманных заявлений, после которых поползли слухи. Когда его спросили, чувствовал ли он себя на все 100% здоровым, он ответил: «Не совсем. Но сейчас не время и не место говорить об этом». За несколько недель до открытого чемпионата США он еще раз дал репортерам повод для сплетен. «Я чувствую себя так же, как и все остальные. У всех нас есть личные проблемы и ситуации, которые бросают нам вызов. Что же случилось на Уимблдоне?» Жена Джоковича Елена приехала в Лондон с сыном Стефаном. В первых 2 матчах она сидела в секторе своего мужа. Сына Стефана рядом с ней не было. Присутствие малышей на центральном корте не допускалось уставом Уимблдона. Стефану еще не исполнилось и 2 лет. В матче против Куэри место миссис Джокович оставалось пустым, а накануне вечером Елена вместе с сыном улетела из Лондона. После турнира Новак провел отпуск вдвоем со своим сыном. Они попали в объективы камер нескольких фотографов. Как сообщил британский журналист Крис Бауэрс, Елена Джокович в это время была в оздоровительном центре в Южной Америке. Неужели супруги поссорились? У них неожиданный эмоциональный кризис? Послеродовая депрессия? У лидера мирового рейтинга появилась другая женщина? Слухи шли со всех сторон. Сербским таблоидам понравилась версия о новой любви в жизни звезды тенниса. Они выложили фотографии серба, сделанные в феврале 2016 года, на которых он изображен с одной российской футболисткой. Несколько недель спустя последовали кадры Джоковича с индийской актрисой Дипикой Падуконе в Лос-Анджелесе в начале марта. Когда Падуконе и Джокович покидали шикарный ресторан «Хороший парень» в Западном Голливуде, началась гроза. Этот момент и зафиксировали папарацци. Однако доказательств связи этих двоих почти не было. Джокович и Падуконе, дочь очень известного индийского бадминтониста, познакомились на международной теннисной премьер-лиге. Это теннисная шоу-лига в Индии, в которой Джокович принимал участие в 2014 и 2015 годах. Болливудская актриса Падуконе, большая поклонница тенниса, она также встречалась с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, больше ничего не известно. Между тем, внутри клана Джоковича всплыла еще одна причина очевидного семейного кризиса. Как оказалось, между Еленой и Новаком Джоковичем уже давно существовали разные взгляды на то, как должна быть устроена семейная жизнь. Елена хотела быть не только женой звезды тенниса. Она хотела жить своей собственной жизнью, которая не связана исключительно с карьерой ее мужа. Ей хотелось, чтобы семья считалась и с ней тоже. Она училась и уехала из разрушенного войной Белграда не для того, чтобы пожертвовать своими мечтами ради карьеры мужа. Это конфликт, который будет возникать снова и снова в последующие годы. Например, когда журналисты спрашивают пару о том, сколько детей они планируют. Новак вполне может представить себе большую семью. Елена нет. Для нее второй ребенок — это максимум. На больше она не согласна. Дочь Тара появилась на свет в 2017 году. Напряженные отношения между родителями Новака и Елены также не способствовали гармоничной семейной жизни. Сарджан и Диана никогда не относились по-настоящему тепло к своей невестке. Дома в Белграде они чувствовали себя отрезанными от жизни своих внуков, живущих в Монте-Карло. В октябре 2021 года Диана Джокович рассказала о том, что ранее было лишь слухом. В интервью сербской газете «Блик» она сказала: «Мы познакомились с Еленой, когда им обоим было по 18 лет. Я не думала, что они поженятся». Слова, которые ни одна невестка не захочет услышать. Матери Новака особенно не нравится, как ее внуки питаются. «Елена все делает по-своему, я этого не одобряю». Кроме того, она хотела бы чаще видеть внуков Стефана и Тару. К сожалению, они редко приезжают. Семейное счастье между Монако и Белградом очень сложно сохранить. Как и в случае с Новаком Джоковичем и его главным тренером. Скандал на Уимблдоне в 2016 году также выявил первые трещины и признаки скорого расставания в отношениях с Борисом Беккером.